Глава 18. Хреновый день. Лиза не написала. А я, конечно же, очень ждал. Номер могла бы взять у Яси, если бы захотела. Жанна на подарки реагировала всегда сразу же, всячески наглаживая по шерсти. Да и другие девчонки тоже. Лиза нет. Но мне и ее эмоции в моменте зашли так, что не мог заснуть до утра. Одна из фоток теперь на заставке. Красивая. Пялился весь коллоквиум на ее свежее румяное лицо, как маньяк, ловя каждую деталь мимики. А на Жанну она совсем не похожа. В Лизу хочется вжаться носом и вынюхать всю без остатка, кончая от этого тонкого чистого запаха. Хочу. С утра просыпаюсь еще за полчаса до будильника, от тяжелой пьянящей эрекции. Со стоном переворачиваюсь на живот, вспоминая, что секс у меня последний раз был пиздец как давно. В ушах стучит кровь. Еще не до конца проснувшись, плаваю в образах Лизы. Я такими темпами матрас скоро во сне насиловать начну. Закрывая обратно глаза, вспоминаю, как распял ее на тачке. И запах ее волос. Тело тянет до судорог. Шею обваривает горячей волной и мурашечным ощущением, словно ведут коготками по затылку. Стискиваю подушку, жалобно мычу. Как ускорить наше падение в кровать, а? «Да тебе еще даже элементарное спасибо не выдали, Шмелёв. Чего там ускорять? По таблоиду сегодня этими каблуками не получи. Уже прогресс». Сваливаю в душ на самообслуживание. «Никто меня не любит. Эх». Собираюсь в универ. У нас сегодня с девочками общая лекция по физиологии. И это единственный довод, который поднял меня на первую ленту. Синяки уже почти отцвели, и отек прошел. Открываю шкаф. Черные левисы и в цвет рубашка с острым воротником. Подтягиваю выше по предплечьям рукава, открывая массивные спортивные часы. Взъерошиваю гелем короткие мокрые волосы. Нормально уже, почти красавчик. Расстегиваю верхнюю пуговицу, бодренько сбегая по ступенькам вниз. «Лиза, Лиза, Лиза, чем тебя забирать сегодня?» В гостиной на диване спит отец. Прямо в одежде. Рядом наполовину пустая бутылка дорогого вискаря. Меня корёжит от отвращения, но я не понимаю, что с этим делать. Мы никогда не были близки, он просто занимался бизнесом и выдавал мне бабло, покупал то, что я просил. Если я чудил и становился неудобным, наказывал лишением денег. Ни разу я не поговорил с ним по душам, как с бесом или своими пацанами. Да и когда меня забрал в секцию беса, я долго еще не мог въехать в этот формат, когда не надо держать броню и дистанцию от взрослых. А потом как-то раз влетел в нехорошую историю. Мне было лет 12, может. Начались разборки с ментами. И тогда бес мне сказал: «Что бы ни случилось, ты всегда идешь с этим ко мне. Какой бы ни была проблема и как бы ты ни облажался. Я сначала тебя вытаскиваю и делаю все, что могу. Я буду на твоей стороне. А потом, да, накажу, если сочту, что так нужно». Это были не пустые слова, он так все и сделал. В этот момент в моем мире появился батя. И отец стерся окончательно, превратившись в капризный банкомат, который выдает лаве, только если я не отсвечиваю. Но это не значит, что, глядя на него сейчас, я не испытываю ничего. Мне страшно, противно и больно. И как маленькому пацану хочется порыдать от беспомощности и к хуям переломать все вокруг. С рычанием пиная бутылку, она влетает в стену, с грохотом разбиваясь на осколки. Он лениво открывает глаза. Пьян. «Оно стоит 300 баксов. Не дороже, чем новая печень». «Да кому здесь нужна моя печень?» «А в нашем доме вообще никто никому не нужен!» Режу я, повышая голос. Сзади стук каблуков. «Да ведь, мам?» С ноткой истерии цепляю ее. Меня несет. «Рома, есть разговор». Проходит мимо меня на кухню. Оборачиваюсь следом. Собрано. Обвожу гостиную взглядом, понимая, что наш дорогой и респектабельный дом начинает ветшать. Паутина под высоким потолком еще с лета, оторвался плинтус у камина. Да много чего. Здесь уже несколько месяцев никакой прислуги. Дом умер и разлагается. Иду на кухню за мамой, щелкаю кофеваркой. «В общем, Рома...» — садится она за барную стойку. «Мы с твоим папой развелись». «Ммм...» — опускаю взгляд, пряча то, что в душе. «Ясно». «И, в общем, я беременна. Я выхожу замуж, уезжаю в Тель-Авив. Это неожиданно больно, так что я не дышу». «А я?» — поднимаю глаза на нее. «Мы продали дом. Отец переведет деньги на покупку квартиры и учебу. Машину мы тебе купили. Ты уже взрослый и самостоятельный давно». Она еще что-то говорит, но я не слышу. Мне словно ёбнули под колени, и ноги едва слушаются. А в груди разрастается шар. Он душит и не дает дышать. Не дожидаясь кофе, вылетаю из кухни, из дома. Сев в тачку, бью по газам, выстреливая из ворот на скорости. Крыло скребет по стойке. Но все же нормально, у меня есть бес, пацаны из парты, я не пропаду, я реально взрослый. Но дело не в этом. Это другое. Меня бросили, я не важен. Она ведь даже не позвала. Я бы не поехал, но... И она не сказала, буду приезжать, буду ждать тебя в гости. Вообще ничего. Я просто не нужен им. Перед выездом на проспект встаю на обочине. Ложусь на руки на руль, пытаясь отдышаться. Но все застыло внутри. Желваки свело так, что мне кажется, я сейчас зубы раскрошу. Курю. Из тихой истерики меня переобувают в апатию. Сосредоточившись, словно первый раз за рулем, я медленно еду в универ. И ощущение такое, словно я в длительном нокдауне. На автопилоте, с шумом в ушах, делаю вид, что в порядке. В горле ком. Я чувствую себя так неуверенно, как ребенок. И ненавижу себя за слабость, потому что я не ребенок. В себя прихожу, поднимаясь уже по лестнице в универе. Нахер я приехал сюда? Не могу никого видеть. Не хочу, чтобы меня кто-то видел таким. Но ноги ведут меня в аудиторию. Лиза за первой, Янга еще нет. Встречаюсь с ней взглядами и... Она ерзает на месте, прикусывая губку, заглядывая мне в глаза. «Привет». Двигаются ее губы почти беззвучно. Киваю. Прохожу мимо дальше по ряду, приземляясь на галерку. И надо было поздороваться хотя бы, но мои голосовые связки не работают. Я сейчас... Я отдышусь и поздороваюсь. Не хочу, чтобы она меня наблюдала в таком чмошном состоянии, разбитого пацана. Я после лекции к ней подойду. Наверное. «Ромео, привет!» — садится рядом одна из Ясиных одногруппниц. «Мы как-то замутили на разок в сентябре в клубе, еще до того, как я запал на Жанну. Свободно?» Лиза оборачивается. «Бля. Не хватало еще, чтобы она обсудила с однокурсниками мои подвиги. Так я до нее никогда не пробьюсь». К ней подсаживается Янг. Что-то там ей втирает, перетягивая внимание на себя. А я встаю, забираю рюкзак и иду обратно. Выхожу из аудитории. Я потом Аленке Максимовне все объясню, она поймет. На стоянке перед крыльцом универа сажусь за руль. И взглядом брошенного Бима гипнотизирую крыльцо. Все нормально, все нормально, все нормально. Ежеминутно убеждаю себя. Через часик даже начинаю в это верить. Адекват возвращается. Выхожу из тачки, доставая сигареты, отворачиваясь от крыльца. Здесь нельзя вообще-то. Но мне сейчас по барабану. Курю, выпуская струйкой дым в тяжелое серое небо и пряча в кулак сигарету. Дым смешивается с паром. Морозно сегодня. «Рома?» Вздрогнув, резко разворачиваюсь. «Лиза?» «А...» Теряюсь я. «Привет». «Привет». Дергаются неуверенно мои губы. «Дай мне, пожалуйста, твой номер телефона». Ее щеки в контрастных пятнышках. Зрачки огромные. «Вот так вот просто?» С недоверием смотрю на нее. «Конечно, пиши». Диктую, она вбивает. Делает шаг назад, опуская взгляд в экран. А я отыскиваю в себе сил и драйва, чтобы вести себя нормально сейчас. И, блядь, нет их. Их нет. Мой телефон в руке вздрагивает, опуская взгляд на экран. Перевод. 42 косаря. Ровно столько, сколько стоит мой подарок ей. От Елизаветы И. Поднимаю на нее охуевший взгляд. «Спасибо». Делает еще один шаг назад, поправляя прядь волос. «Но не нужно». «Вот тебе и каблуками в таблоид». «А ты зачем так сделала?» – сглатываю я. «Я так почувствовала». «Ты не так почувствовала. Вот так ты почувствовала». Вытягиваю в руке свой телефон, показывая ей заставку. «Вчера да, сегодня нет». «Лиза!» – окрикивает ей Янг, стоя у своей тачки. «Тебя добросить, я в центр». Неловко опять поправляет прядь, с которой играет ветер. Отворачивается к нему. «Да, спасибо, Май». «Вот так, значит, блядь. Ну заебись, чё». В чувствах пинаю по колесу. «Да что за день, сука!»